Братья и сестры, мы будем продолжать наше общение, будем читать Слово Божие, будем делиться радостями и переживаниями. Еще так, для знакомства, меня зовут Александр Чох, пресвитерий из Мирефы. Я прочитаю Слово Божие, которое записано в Евангелии Луки, 10 глава, 17 стиха. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот даю вам власть наступать на змей и на скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Дорогие друзья, служение благовестника – это радостное служение. Хотя оно не раз, думаю, вызывает у нас чувство большого переживания. Потому что вопрос спасения напрямую связан с служением благовестия. Если будешь исповедовать Иисуса Господом, да, и сердцем веровать в кого? В Иисуса Христа, то спасешься. Дорогие друзья, если на самом деле мы имеем истинную радость, то мы не можем молчать. Но если наши уста закрыты, и мы не проповедуем, то радости не будет у нас. Я на что хотел обратить внимание, в чем наша радость? В том, что вот ученики пришли и отчет давали перед Иисусом Христом в своем служении. «Господи, о имени Твоем и бесы нам повинуются». Но Иисус говорит, не в этом радость. Часто бывает, что мы думаем, для нашего успешного служения не достает нам власти. Вот была бы такая власть, как учеников, которые наступали на всю силу вражью. Да, то была бы радость. Но мы здесь видим, дорогие друзья, что Иисус говорит, в чем истинная радость. Что имена ваши записаны на небесах. А вот то слово, которое мы прочитали, вот «бесы вам повинуются», кажется, духовный мир повинуется, но не нам, а повинуется о имени Иисуса Христа. И Иисус Христос дал эту власть. И что имена записаны на небесах, это для нас истинная радость. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы, если совершаем это служение, часто не понимаем, от чего успех зависит. Успех зависит от нашего Господа, который дает нам власть наступать на всю силу вражью. Но в этом радость, что нам ничего не повредит. Это больше, чем то, что духи нам повинуются. Дорогие друзья, сколько было нападок на детей Божьих. И в каждого из благовестников бывают переживания такие, что нет успеха, нет тех результатов, которые мы хотели бы иметь. Но, дорогие друзья, это важно то для нашей жизни, что нам ничего не повредит. Потому что имеем божественную защиту и силу, и это для нас великая радость. Дорогие друзья, на самом деле, веровать в Господа Иисуса Христа, как нашего Спасителя, и верить в то, что Бог воскресил Его из мертвых, и нести людям благую весть, это для нас залог великой радости. И поэтому, дорогие друзья, нести благую весть людям, которые сегодня погибают, которые сегодня не имеют спасения, не имеют радости в спасении, это для нас великая привилегия. И благо, потому что Господь избирает себе тех, которые готовы сегодня нести. благую весть. Я хотел бы еще обратить внимание на Слово Божие, которое записано в следующей главе, 11 глава, с 5 стиха. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встал, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Дорогие друзья, слово это прочитанное нам немножко открывает, вот какие бывают работники. Вот один человек, образ жизни какой у него. Все у него размерено, порядок, все по графику. Вовремя с детьми ложится спать, вот на постели. И от всех работ уже свободен. Ноги омыли и лежат и спят. Отдыхают. А вот в другого нет покоя. К нему друг зашел. И предложить нечего. И он так не сказал вот страннику, который пришел к нему. Друг зашел. И он беспокоится, как его накормить. Нечего ему предложить. Он встает и пошел в поиски. Он ищет всякую возможность, чтобы накормить странника и друга. Он идет к тому, в которого надеялся, что есть хлеб, и стучит к нему. И говорит, дай мне взаймы 3 хлеба. Друг ко мне зашел, и нечего предложить. И вот если по дружбе не встанет и не даст, по неотступности встанет и даст сколько нужно. Дорогие друзья, вот бывает так, наверное, и в христиан. Они называются христианами, все вовремя, вот, в собрание ходят вовремя, не опаздывают, не пропускают, участвуют в служении. Но столько, насколько в него есть возможность и силы. Вот. Где-то потрудиться вот сверх сил у него нет возможности. То есть, может, наверное, нет желания. Но я думаю, что вот другой человек, который не успокаивается, потому что к нему кто-то зашел, и он ищет любую возможность, чтобы предложить ему хлеба. И он ночью пошел искать, чтобы не оставить человека без пропитания. Друзья, я думаю, в духовной жизни тоже так бывает. Мы запланировали вот, и стараемся вот планы осуществить. Но бывают такие моменты, да, мы знаем, что и то, что запланировано, не получается. А в других, то, что запланировали, а бывает еще, кто-то приходит, дверь не закрывается ни днем, ни ночью. Ищет любую возможность, и все возможности ищет, чтобы исполнить то предназначение, которое вот Господь поручает. И возможность ищет для того, чтобы послужить. Друзья, если на самом деле мы ищем возможность, то мы найдем. И если нет у нас хлеба, мы будем искать. Друзья, много в нашем служении бывает так, что ищут братья, просят. Нам нужно для благовестия, для евангелизации, нужна литература, нужно Евангелие, трактаты. Вот Николай Прокопович не раз ко мне подходит. У него всегда не хватает трактатов. И всегда он просит, говорит, нет, вот дайте, вот найдите. Что-то бывает выделяется. Вот. Знаю в других объединениях. Сколько литературы получают, никаких желаний, никаких просьб больше нет. Вот довольны тем, что вот получают. Никаких предложений нет, не высказывают. А вот Николай Прокопович всегда есть вот предложение. Вот. Он, если горит душа, он ищет и находит свои предложения. Вот. В других не так. Помню, братья с Кавказского объединения встретились, говорит, нам для евангелизации нужно на этот год 100 тысяч Евангелий. Говорит, братья, это ну, нереальные цифры. Вот вы серьезно подумали? Да, мы подумали, взвесили, нам для евангелизации нужно на год 100 тысяч Евангелий. Вот слово жизни. Вот. Дорогие друзья, вот кто-то понимает, что ну, мне лишь бы раздать то, что вот получили. А другие планируют даже сверх, кажется, реальной цифры. Но молятся и потом еще просят. Друзья, если знают, где это есть, от кого зависит успех, то находят. Почему? Слово Божие так говорит. Ищите и найдете. Друзья, на самом деле, если мы надеемся на человека, что от человека можно получить? Но если мы знаем, у кого есть, кто богатый, тот человек, который, у него возможности есть. Друзья, в первую очередь мы понимаем, кого мы можем просить, от кого все благословение, у кого есть великий запас. Поэтому так и Господь Иисус учил, чтобы молились, просили и стучали, отворят. Друзья, Господь наш, у Него безграничные возможности, но больше всего зависит от нас самих. Чего мы ищем в жизни? Или спокойной жизни, размеренной такой? Или мы стараемся сделать все возможное по силам и сверх сил? И от этого будет и результат нашей жизни. Дорогие друзья, мы будем молиться сейчас и будем просить нашего Господа, чтобы Он дал для нас все то, что нужно для евангелизации, что нужно нам для проповеди Евангелия. Друзья, но если мы будем иметь и достаток Евангелий, но сами не будем иметь истинной радости, что мы людям можем предложить? Что мы людям можем дать? И поэтому, дорогие друзья, все в нашем Господе. Если мы сами живем этой радостью небесной, то мы не сможем промолчать, мы не сможем успокоиться, когда бывает нам нужно трудиться и днем, и ночью, потому что у Господа есть сила и может дать нам по силам и сверхсил. И поэтому, дорогие друзья, слово, которое нас побуждает сегодня, молиться о деле Божьем, молиться и о нас самих, чтобы мы были способны людей на самом деле привлекать к Богу и то, чем Он нас обогатил, чтобы мы могли передать благое слово. И поэтому, дорогие друзья, мы сейчас будем молиться.